Глава 10. После ухода племянницы Марианна какое-то время оставалась в баре, снова и снова прокручивая в уме их разговор. Вдруг Зои права, и Фоска невиновен, хотя у него оба раза было алиби. Марианна упорно не отказывалась от своих подозрений, основанных на чем? Не на фактах, не на чем-то конкретном, а на сущих мелочах, таких как испуг в Зоином взгляде, лекции Фоски о греческих трагедиях и ее собственной убежденности в том, что именно Фоска подарил Веронике и Таре эти карточки с надписями на древнегреческом. Интуиция подсказывала, кто прислал открытки, тот и убил девушек. Возможно, старшему инспектору Сангха эта мысль показалась бы нелогичной и даже бредовой, но Марианна, поработав психотерапевтом, привыкла доверять своему чутью. Иногда ей вообще больше не на что было положиться. Конечно, вроде бы нелепо, что профессор университета практически у всех на глазах жестоко расправился со своими студентками, рассчитывая выйти сухим из воды. И все же получается, что ему действительно все сошло с рук. Но если убийца кто-то другой? Об этом стоило крепко подумать. Вот только Марианна сейчас плохо соображала. Разум ее затуманился, и дело было вовсе не в вине. Прежде следовало разобраться в противоречивых чувствах и сомнениях. Что же предпринять? Марианна понятия не имела, каким должен быть ее следующий шаг. «Успокойся», — велела она себе. «Если б я в работе с пациентом почувствовала, что сбита с толку и не справляюсь, что бы я сделала?» Ответ пришел в голову сразу же. Конечно, она обратилась бы за помощью к супервайзеру. Отличная идея. Супервайзер плохого не посоветует. К тому же приятно будет съездить в Лондон и хотя бы на несколько часов вырваться из этой нездоровой, невыносимой обстановки. «Решено», — подумала Марианна. «Позвоню Рут и договорюсь о встрече на завтра». Однако прежде ей предстояла еще одна встреча. Ведь к 8 часам она приглашена на ужин. К Эдварду Фоске.